Мы сели на обкатанный волнами ствол дерева. Мы были одни во всей вселенной. Небесные огни лишь усиливали это чувство. Бог продолжает отделять свет от тьмы. Сотворение мира продолжается. А люди не догадываются, хотя и видят, как из земли вырывается пламя, рождаются новые вершины и острова. Бревно, на котором мы сидели, вросло в берег. Сколько лет оно болталось в море, и где лес, в котором оно росло и состарилось? Неужели его прибило к острову для того лишь, чтобы оно послужило местом, где будет рассказана и выслушана удивительная история? Старик начал говорить, а я только внимал, начисто забыв, о чем собирался его спросить. Закончил он свой рассказ еще до восхода солнца, уложившись в каких-нибудь 2 часа. Это было столь же невероятно, как и многое другое, случившееся в ту ночь. Уже много позднее я понял, что этот сравнительно короткий рассказ вместил в себя события многих веков, и для их изложения требуются дни, а никак не часы. Но самое невероятное — все услышанное потом исчезло, пропало, выветрилось из памяти. Я знал, о чем рассказ, но не помнил подробности. Ночная волна тихо ласкала берег. У нее не хватало ни сил, ни желания добраться до бревна, на котором мы сидели, и только ветерок слегка шевелил бороду моего соседа. — Возраст дает о себе знать, — сказал Ной. — Мы уже долго сидим, у меня затекли ноги, не пройтись ли нам? Прежде чем встать, он похлопал по бревну. Море всегда выбрасывает то, что ему не нужно. А то, в чем нуждается, забирает себе, — решил я продолжить его мысль. Море ни в чем не нуждается. — Это мы в нем нуждаемся, — возразил он. — Вскоре оно понадобится и тебе. — Мне? Зачем? Оно всегда рядом и никуда не денется. Но и скрестил руки и опустил голову на грудь. — Все в этом мире повторяется. Приходит на круги своя, — сказал он. Вначале люди чтили и боялись Бога, служили ему, но постепенно сделались нечестивыми, начали действовать против его воли. Земля наполнилась злодеяниями и насилием. Люди истребляли и грабили друг друга, непрестанно воевали, и никто не обращал внимания на предостерегающий голос Творца. И тогда Господь прогневался и решил навести на землю поток водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни. Так хотел положить он конец греховному существованию. Я решился прервать старика, чтобы спросить, предупредили вы людей о грозящей опасности? О, да, я говорил людям, что Бог истребит весь мир потопом и советовал отступить от злых дел своих. И обратиться к Творцу, пока не поздно. Но никто не слушал. И ни один человек не внял вашему предупреждению. Ни один. Поверь, я потратил много времени и сил, чтобы их убедить. Но все напрасно. Бог не хотел, чтобы все его творение превратилось в прах, чтобы все животные, птицы и насекомые исчезли с лица земли. И обратился к вам. Да. Но трудно поверить, что среди множества людей вы единственные остались праведным и непорочным. Неужели все человечество настолько погрязло в грехе, стало до такой степени нечестивым и растленным? Да, это так. Всякая плоть извратила путь свой. Все мысли и помышления во всякое время были обращены во зло. Вот почему раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. А жена ваша, и дети ваши, и жены сыновей ваших, они что, тоже были праведниками? Да. И я, и жена моя были примером для моих сыновей. Господь это видел. В Библии обо мне так и сказано. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Вот почему Бог решил спасти все мое семейство. «Ной», — снова спросил я, — «всякий раз, читая Библию, я представлял себе, как гибнет, как тонет все живое. Наверное, люди, в том числе и дети, взбирались на верхушки деревьев и вершины гор, перед лицом смерти молили Бога о пощаде. Где в эти минуты было его милосердие? Трудный вопрос. Создателю нашему виднее. Он был терпелив и не раз предупреждал грешников о предстоящей каре. Но они продолжали предаваться своим греховным страстям, они были глухи к предостережениям. Но дети... Они ничего не видели вокруг себя, кроме греха. Им суждено было вырасти тоже грешниками. Если вы хотите, чтобы в сосуде вода была чистой, то должны из нее выплеснуть все бывшее в нем прежде. Это очень жестоко. И мне трудно с этим смириться. Но вот еще вопрос. С вас и детей ваших пошли новые поколения. Земля вновь заселилась людьми, и вновь вода в сосуде замутилась. Земля сегодня переполнена греховностью и преступлениями еще больше, чем до потопа. Выходит, зло вечное и неистребимо. Сатана неутомим в своих черных замыслах и делах, но Бог милостив. Когда я вышел из ковчега, то построил алтарь, дабы принести своему Господу жертву в благодарность за спасение. И Бог дал мне и сыновьям моим утешительное обетование. Он сказал, чтобы мы не боялись дождя. С дождем больше никогда не последует потоп, зато, может быть, увидеть семицветную радугу. Бог ее повесил на лучезарный свод в знак вечного мира с людьми и всеми земными тварями. Услышав последние слова, я взглянул на сияющее небо, но и перехватил мой взгляд. «Да», — сказал он, — «это знамение свыше, Богу угодно наша встреча». «Выходит, вы пришли ко мне с просьбой?» Наказом, Божьим благословением, и с первым, и со вторым, и с третьим. Слышал ли ты, сын мой, такое изречение? Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. Не только слышал, но и знаю. Изречение-то из книги притчи. Старик положил мне руки на плечи. Хорошо, что знаешь Писание. Сердце твое любо нашему Господу. Ему ведомо, ты покинул свой теплый остров, где счастливо жил, и сменил на эту холодную страну, где война и бедность. Ты взял на себя заботу о детях. Бог дал всему жизни дыхание, и Он хочет, чтобы они вернулись в родной дом. Теперь вам предстоит нелегкий путь на ковчеге через два океана и еще через один океан зла, затопивший землю. Но Господь будет с вами, Он даст тебе силы, Он наш Спаситель. Глаза Ноя, его дыхание были рядом с моим лицом, и я не удержал, чтобы не спросить. Ты прожил 950 лет, но давно умер, так кто ж передо мной? Я умер, но душа моя вечна. У нас было только трое. Ной, я и море, он растворился в предутренних сумерках, он исчез так же внезапно, как и появился, будто волна смыла мое видение.